В начале наших бесед о молитве мы говорили о естестве молитвы. Затем мы посвятили достаточно времени предмету, о чем молиться. Сегодня мы желаем поговорить о том, как молиться. Во-первых, мы должны молиться по воле Божией, поэтому прочитаем некоторые места из Слова Божия относительно этого. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфея 26 глава 39 стих. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне пить ее, да будет воля Твоя». Матфея 26 глава 42 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, и когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы ни просили, мы знаем и то, что получаем просимое от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 14 по 15 стих. «И если чего просите во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Иоанна, 14 глава, с 13 по 14 стих. Успех молитвы принадлежит тем, которые любят Бога и покоряются Его воле. Неспасенный человек может молиться, подобно мытарю в храме. «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Или как умирающий разбойник на кресте. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И подобные грешники были услышаны и получили спасение, как миллионы других грешников, которые подобно им молились. Грешники могут молиться и должны молиться, но если они думают быть услышанными, они должны быть готовыми покориться воле Божией и быть готовыми любить и служить Ему. Это правда, что милосердие Божие настолько велико, что Он отвечает самым последним грешникам, когда они каются и просят прощения. Итак, если вы желаете, чтобы ваши молитвы были отвечены, начните молиться по воле Божией, не вопреки Его воле. Молитесь о том, что доставляет удовольствие Ему, чтите Его, и не о том, что печалит Его или вредит Его делу или поощряет грех. Бог настолько нас любит, что Его любовь может быть измерена только даром Его возлюбленного Сына, ужасной ценой Голгофы. Он озабочен нашим счастьем и благополучием. Если мы будем молиться по воле Его, она тогда будет включать наилучшее для нас, что приносит счастье. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за нас всех, как с Ним не дарует нам и всего? Римлянам 8 глава 32 стих. Молиться по воле Божьей не означает просить меньше, но больше. И молиться о том, что Бог желает, чтобы мы только имели, в результате принесения принесет больше счастья, чем если бы мы имели все, чего желали в неволе Божией. В этом случае наше добровольное послушание не только надлежащее, но разумно. То, что Бог желает дать нам, является как раз тем, чего бы мы сами желали, если бы знали достаточно, чего желать, если бы мы знали, как Бог знает, и как мы были бы счастливы, и как долго это благословение продолжалось бы. Поэтому сознательно молиться против воли Божьей является безумием, и ответ Бога на такие молитвы причинит нам, а также и Ему вред. В своей земной жизни и служении Господь Иисус Христос мог истинно сказать: «Я знаю, что ты всегда услышишь меня». Иоанна 11 глава, 42 стих. Небесный Отец слышал и ответил на каждую молитву, произнесенную Иисусом Христом, кроме, я думаю, молитвы на кресте, когда Он молился не от Себя, а как погибший грешник, осужденный грешник, отчужденный от Бога. Тогда Иисус молился, не обращаясь к Богу как к Отцу: «Отче мой», а «Боже мой, Боже мой». И Бог оставил его, потому что он занял место грешника в этом мире, чтобы он мог принять нас, облеченных в праведность Христа. Так в Псалме 21, 3 стихе сказано о Христе на кресте: «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне». С этим исключением Бог слышал и ответил на все молитвы, произнесенные Иисусом. Всегда Иисус молился, за исключением того раза, полностью по воле Божией и никогда не получил отказа. Желаете ли вы всегда быть услышанными, когда вы молитесь? Желаете ли вы получить от Бога все так просто, как Его возлюбленный Сын? Тогда будем следовать Его примеру. Самым замечательным примером подчинения Спасителя воле Отца является, когда Он был под тяжестью грехов всего мира в Гефсиманском саду. Когда душа Его скорбела смертельно, Матфея 26 глава 38 стих, и когда пот Его был как капли крови, падающие на землю, Луки 22 глава 44 стих. Так Иисус молился, говоря: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26 глава 39 стих. Тогда третий раз нам сказано, он молился, сказав то же слово. Встречая ужасное страдание, без колебания Иисус сказал своему отцу: «Не как я хочу, но как ты». Но этот библейский случай многими неправильно понимается. Многие думают, что здесь Господь Иисус умоляет Отца, чтобы Ему не идти на крест, и только неохотно подчинился тому, чего не желал делать, и старался избежать его. Некоторые толкователи предполагают, что Иисус думал, что, может быть, есть другой путь для спасения грешников, кроме креста. Но все это кажется бессмысленным в свете Священного Писания. Во-первых, послание к евреям, 5 главе 7 стихе, говорится о молитве, которой молился Христос, и что эта молитва была услышана. Он в дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоволение. Итак, в Гефсиманском саду Иисус молился о спасении от смерти в ту ночь и был услышан, и был спасен от смерти. Сатана хотел заставить Христа выпить горькую чашу в ту ночь, умертвив его, чтобы не исполнилось Писание, чтобы Христос не умер на Пасху, чтобы Он не висел на древе, чтобы Он не умер между двумя разбойниками, чтобы Он не умер по Писанию. Если бы сатане удалось это сделать, он бы нарушил волю Божию. Не исполнилось бы тогда Писание, и смерть Иисуса никого бы не спасла. Но Христос молился: «Отче, Ты знаешь, что я готов умереть. Я пришел в этот мир, чтобы умереть, и никогда не избегал этого. Я даже готов умереть теперь, сегодня ночью, хотя я знаю, что Тебе нужно будет воскресить меня из мертвых, чтобы мне умереть завтра назначенным путем, в назначенное время и в предсказанное время. Я прошу Тебя, чтобы Ты победил сатану. Пусть чаша эта пройдет мимо меня сегодня. Мои кровеносные сосуды лопаются, душа моя скорбит смертельно. Я умру здесь, если Ты мне не поможешь. Итак, если возможно, да минует меня чаша сия сегодня. Но Ты знаешь, я не ищу своей воли, не как я хочу, но как Ты». Иисус молился и был услышан. Чаша миновала Его в тот день, и Отец, который мог Его спасти от смерти, спас Его. Молитва Христа была отвечена. Пусть никто не думает, что Христос просто смирился со крестом. Скорее, Он стремился к Нему. Он сказал: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Луки 12 глава 50 стих. Он также сказал: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я Отца моего». Иоанна 10 глава 17 по 18 стих. Давно перед тем, как Иисус пришел в этот мир, и каждый день его жизни здесь на земле, он решительно шел на крест. Я желаю указать на то, что Христос не согласился с волей Божией со страхом и неохотою, прося одного и соглашаясь с другим. Нет, Иисус молился соответственно воле Божией, не против нее, и получил просимое. И пример, который Он оставил нам, не заключается в том, чтобы мы не просили ответа по нашей воле, соглашаясь пренебречь ею, но скорее в том, чтобы мы знали волю Божию и просили Его соответственно воле Его, как это делал Иисус. Несомненно, мы не будем знать совершенно воли Божией, как знал ее Иисус. Вероятно, скорее для нашего примера, Он часто молился и повторял: «Да будет воля Твоя!» И не как я хочу, но как Ты. Так как этот случай ясно записан в Евангелии Матфея, Марка и Луки, и как бы Дух Святой желает это особенно подчеркнуть. Каждый верующий христианин должен иметь определенное согласие с Богом относительно каждой молитвы, не как «я хочу», но как «ты». Да научит же наш Господь и поможет всегда молиться сердцем, покорным Его воле. Аминь.